Глава 5. Экзамен. Кровь на песке. Любопытно. У Риза начало складываться впечатление, что Золоритар здесь главный, поскольку больше всех говорил и вел себя вызывающе. Все остальные по большей части помалкивали, согласно кивая. Единственный, кто позволял себе открытое противостояние, был Геллерт. И этим маг завоевывал уважение в глазах юного волшебника. «Очень любопытно», — повторил Золоритар. «Уважаемый Двахт, это по вашей части». Нелепо щурящийся седовласый старичок в несуразном синем колпаке и таком же синем халате взял из рук Золоритара экзаменационный эликсир Риза. Он с интересом разглядывал пробирку на просвет. Красивый темно-красный цвет завораживал, мерцая и играя перламутром. Казалось, солнце, попав в пробирку, желало остаться внутри, став частью этого великолепия. Двахт цокнул языком в знак одобрения, поднял сосуд кверху, продемонстрировав изделие остальным магистрам. Члены совета с пониманием закивали. Раздалось несколько одобрительных восклицаний. «Уважаемый мастер Риз!» — у Двахта оказался под стать ему старчески дрожащий голос. «Позвольте узнать, какое действие оказывает данный образец». «С его помощью я рассчитываю увеличить силовые возможности индивидуума. Думаю, из-за свойств источника увеличится и ловкость. Правда, я считаю, что применение данного эликсира предпочтительно использовать человеку с уже развитыми способностями, дабы в полной мере они могли проявиться. Например, воину или охраннику, если противников больше, или же попав в ситуацию, когда надо поднять большой вес или далеко прыгнуть». «И как вы хотите назвать микстуру?» Риз оказался не готов к такому вопросу. Он глянул на Геллерда. «Мне кажется...» — маг на мгновение задумался. «Название «Тигровая ярость» будет подходящим. По источнику. Предлагаю мастеру Ризу самому продемонстрировать его действия». «Давайте не будем торопить события», — чрезмерно сладким, чтобы быть искренним голосом произнес Золоритар. «Я распоряжусь создать подходящие условия для демонстрации. Уважаемый Цетил, не будете ли столь любезны помочь нам в этом вопросе?» «Но, несомненно...» Улыбка магистра Цетила была такой же сладкой, как и у Золоритара, с одной лишь разницей. Она была еще и с легкой интонацией язвительности. «Я к услугам совета». «Прекрасно. Я никогда не сомневался в вас, дорогой Цетил. Скажите, мастер Риз, какова длительность действия вашего эликсира?» «Рассчитываю на 2-3 минуты, в зависимости от подготовленности того, кто его выпьет». «Так мало». Золоритар разочарованно поджал губы. «Ну хотя бы 10. Что такое 3 минуты?» «Зато в эти 3 минуты выпившему эликсир не будет равных. Он будет силен и ловок, как тигр. Противник не сможет ему противостоять. А что до времени действия вообще, то 5 минут нанесут значительный ущерб здоровью и задержат восстановление в несколько раз. 10 минут будут фатальны. Мышцы перенапрягутся и лопнут. Легкие не справятся, сердце не выдержит. Смерть будет мучительной». «Вы его испытывали на себе, мастер Риз?» — проскрипел Двахт. «Именно этот нет, но подобный, основанный на силе медведя, доводилось. И должен сказать, что после минутного применения я пребывал почти 1/4 часа в полуобморочном состоянии». «Кто автор этого изобретения?» — спросил Гервахово. «Замысел принадлежит моему учителю Урсону, но над воплощением трудились мы вдвоем. Возьму на себя смелость претендовать на соавторство. Урсон сделал всего лишь 1 опытный образец, убив слона. Мне же удалось добиться изготовления эликсира, не доводя основу до гибели. Предлагаю прерваться ненадолго и пообедать, пока все необходимое будет приготовлено». Золоритар жестом предложил пройти к накрытому столу с закусками. «Явства ждут». Борца швырнули уже 3-й раз. Он казался ловким, подвижным и умелым, но соперники попадались гораздо крупнее и сильнее, хотя и не обладали подобными способностями. А на мелких противников ему не везло. По жребию выпадали лишь здоровяки. По условиям соревнований у него оставался 1 шанс продолжить борьбу, но уже завтра. На сегодня поединки закончились, и толпа расходилась, с азартом обсуждая подробности турнира. Проигравший так и остался лежать на песке, отказываясь верить в свое поражение. Баграт слыл богатым городом, но Ризу здесь ничего не светило. Магов тут пруд пруди, и его товары и услуги остались невостребованными. Может, по причине малолетства. Обыватель не склонен доверять молодым магам, а он еще совсем мальчишка. И, как назло, у этого мальчишки почти не осталось денег. Хорошо, хоть не выгнали из города, а ведь могли. Больно страшные у него были спутники, особенно Роксана. Признали в нем мага, но на этом удача и кончилась. А до ближайшей деревни, где можно заработать, не близко. Хорошо бы что-нибудь придумать. И городской турнир по борьбе оказался как нельзя кстати. Правила предельно просты. Платишь взнос, получаешь право на 4 боя. Выиграл один, идешь дальше. Когда бойцов остается 8, прав на поражение больше нет. Проиграл, выбываешь. Потом 4, потом 2. Вот эти 2 и получат право бороться за главный приз. Половину от всех собранных денег и особой награды от магистрата города. Вот это и привлекало борцов почти со всего севера. А если по пути к главному призу делать денежные ставки на свою победу, то обеспеченная жизнь гарантирована. По древнему закону Баграда азартные игры и ставки строго запрещены. Но в эти 5 дней праздника, приуроченных к окончанию сбора урожая, разрешалось многое, что в другое время было под запретом, а значит, найдутся те, кто решится поставить свои денежки на кон. И тут-то Риза созрел план. Скажем, не очень честный, но суливший огромные барыши. Только провернуть этот план в одиночку юный маг не мог. Нужен подельник. Проигравший боец, как никто другой, подходил на эту роль. Риз указал друзьям оставаться на площади, а сам стал ждать. Подходить сейчас к своему будущему партнеру и затевать беседу никак нельзя. Их не должны видеть вместе, чтобы не заподозрить в нечестной борьбе. Стоило подыскать более неприметное место для разговора. Мальчишка дождался, когда горе-боец поднялся, отряхнул штаны и рубаху от песка, грубо выругался и пошел прочь с площади. Судя по его поведению, он был очень раздосадован. Риз догнал его, когда тот свернул на узкую улочку. То, что он не воспользовался услугами попавшегося на пути трактира, дабы утопить горечь поражения в вине, юный маг воспринял как знак того, что сделал правильный выбор подельника. «Уважаемый!» — окрикнул Риз. «Уважаемый, подожди, у меня к тебе есть разговор». Борец не сразу понял, что обращается именно к нему. Огляделся по сторонам, прежде чем догадался, что он единственный, к кому здесь можно обратиться. «Что надо?» Грубо спросил он. Риз жестом пригласил продолжить путь. «У меня есть предложение, способное тебя заинтересовать. Мы можем быть друг другу полезны». «Ты маг?» «Как ты догадался?» «Но догадался, велика наука». «Дальше что?» Собеседник явно не проявлял дружелюбия. «Ты сегодня 3 проиграл». «Тебе какое дело?» Борец зло усмехнулся. «У меня в запасе еще одна схватка. Уж ее я не проиграю». «Уверен?» «Что тебе надо, маг?» Он приблизился и спросил, пристально заглянув в глаза Ризу. «Говори прямо». «Хорошо. Я могу помочь тебе выиграть. У меня есть то, что для этого нужно. Согласен?» «А что взамен?» «Ничего». Будущий подельник удивился. «Единственное, что от тебя требуется, так это делать то, что я скажу. Если согласен, я продолжу». «Согласен». Борец не заставил себя уговаривать. «Для начала скажи, почему ты участвуешь в турнире? Деньги, слава или еще что-то?» «Я должен много денег. Моя невеста, она...» Парень скрипнул зубами. «В залоге. Если я не добуду денег за 7 дней, то...» И он в отчаянии махнул рукой. «Я тебя понял. Сколько у тебя есть?» «Ну, немного осталось». «Сделать ставку на себя хватит?» «Монет 12. «Ставь на себя. Ты выиграешь». «Откуда ты знаешь?» Риз достал из-за пазухи пробирку. «Вот твоя победа». «Что это?» «А тебе не все равно? Эликсир, дающий силу. Срок действия 3 минуты, но тебе должно хватить». «Но ведь это нечестно». «Знаю. И мне стыдно. Но мне тоже нужны деньги, как и тебе. На твоем месте я бы не стал стесняться в средствах». Риз знал, что это жестокий, но сейчас лучший способ убеждения. «Тебе дорога твоя невеста?» «Что надо делать?» — вместо ответа спросил напарник. «Как тебя зовут?» «Гримур». «Меня Риз. А делать будем так». Бои следующего дня начинались со схватки Гримура. Ему снова достался здоровяк. Подельник справился блестяще, одним красивым броском швырнув противника на землю. Зрители пребывали в восторге, а Риз стал богаче втрое. На Гримура мало кто решился поставить после его вчерашнего, мягко говоря, невыразительного выступления. Ставки на его напарника поднялись. Его следующий бой будет не раньше, чем через час. «Иди, ляг, сейчас начнет отпускать. И помни, следующие два надо проигрывать. Будем ставить на твоих соперников». Следующий бой был также блестяще проигран. Гримур даже помог сопернику его подкинуть и шумно распластался на песке. И очень правдоподобно переживал по поводу поражения. Похоже, никто не заметил подвоха, в отличие от следующего. Там он забылся. Взыграл внутренний боец, которому не свойственно поддаваться. Уверенно взяв противника в захват, ловко подсек ему ногу и опрокинул на песок. И только в последний момент вспомнил об условии с Ризом. Крутанул корпусом, и они упали вдвоем на бок. Дальше притворился бревном, что позволило сопернику провести прием и прижать его к земле. Рейтинг Гримура снова упал. В результате подельники сумели увеличить свои вложения в 9 раз. Они сидели одни, в маленьком заброшенном сарайчике, в котором договаривались встречаться подальше от людских глаз. «Мы так заберем главный приз, а?» Гримур ликовал. Он уже видел себя победителем. «Я почти готов расплатиться по долгам. Вот заработаешь, сколько тебе нужно, и все. Разбегаемся. А про главный приз забудь. Я тебе не помощник. Мне уже и так хватит». «Да ты что? Да с твоим эликсиром мы сразу станем богаты. Ты готов вот так отказаться от денег?» «Это нечестно. Совсем. Так хоть у твоих соперников есть шанс пробиться дальше. Ты же хочешь лишить их этой возможности. Я на это не пойду, даже не предлагай. Я больше не ставлю ни на тебя, ни на кого другого. У тебя один бой. Вот твоя пробирка». «Ты не можешь так со мной поступить, маг!» Гримур пришел в бешенство. «Такие деньжищи!» «Все», — отрезал Риз. «У тебя один бой. Я ухожу». «Нет, маг, ты никуда просто так не уйдешь!» Борец зло смотрел на мальчишку. «Дай мне еще на 4 боя!» «Нет!» «Я тебя убью!» Гримур бросился на Риза. «Роксана!» — успел выкрикнуть маленький маг, прежде чем руки борца сомкнулись на его шее. «Я не стану забирать последнюю пробирку. Не хочу, чтобы несчастная девушка расплачивалась за твои долги. Но знай, если ты ее не выкупишь, я вернусь, и судьба твоя будет незавидна. Прощай. Роксана, отпусти его. Пусть уходит». Волчица разжала челюсть и отпустила горло борца. Понуро повесив голову, Гримур прошел к выходу. Скрипнули петли открывающейся двери. Уже почти выйдя наружу, Гримур обернулся. «Прости меня, если сможешь», — выдавил он и исчез за дверью. На желтый песок арены вышло 7. 6 крепких раба и чернокожий боец. Невольники почти голые, из одежды на бедренной повязке. А вот оружия у них хватало. Копья, короткие мечи в ножнах и небольшие щиты. Чего у 6 не наблюдалось, так это уверенности. Они не были воинами. Стояли, сбившись в кучу, словно испуганные бараны. Чернокожий, напротив, поигрывал мышцами, двигаясь на месте, разогревая суставы и шею, задористо ухмыляясь, глядя на 4, всем своим видом выказывая презрение к ним. На нем был легкий доспех, толстая кожаная куртка без рукавка и короткие штаны выше колен. Оружие отсутствовало. Золоритар, не торопясь, в развалочку подошел к Ризу. Подозвал жестом чернокожего. «Напомните, как быстро начинает действовать ваш эликсир?» — спросил Золоритар, когда боец подбежал к ним. — И сколько по времени? — Я уже вам говорил. Начинает почти мгновенно, едва попав в желудок, и действует минуты три. — Уважаемый Цетил, — Золоритар потряс мешочком, — здесь сотня, как и договаривались. Принимаете? Мой боец против ваших шести. Один и без оружия. Я это возьму, мастер Рис. Он вырвал пробирку из рук растерянного мальчика и отдал чернокожему. «Ты все слышал?» В ответ боец оскалился, словно зверь, показав великолепные белые зубы. «Не подведи меня, Рагул!» И, обернувшись к остальным членам совета, Золоритар продолжил. «Приступим. Прошу всех подняться на трибуну». Рис испуганно посмотрел на Геллерда. Маг вздохнул и махнул рукой. Он понимал опасения мальчика, но отступать было уже поздно. «Пошли!» Он подтолкнул мальчишку к ступеням на трибуну. Минут через пять все уселись на просторном балконе, с которого полностью просматривалась вся арена. Золоритар вполголоса беседовал с Цетилом. Кассион, Петерал и Маворон, не стесняясь, обсуждали фигуру одного из рабов. Лотос любовался собой в зеркало. Остальные также вели себя как на базаре, а не как на приеме экзамена. Ризу нахождение среди этих людей стало до крайности неприятно. Золоритар подошел к ограждению балкона, поднял ладонь кверху, призывая к тишине. «Вы, презренные, вас шестеро, и все вы хорошо вооружены. Против вас лишь один боец, да еще и без оружия. Но если вам удастся его одолеть, то все выжившие получат свободу и небольшое денежное пособие. Деритесь!» И, возможно, ваши никчемные жизни обретут хоть какой-то смысл. Рагул, начинай. И он махнул рукой. Воин выпил содержимое пробирки и отшвырнул пустой сосуд. Пренебрежительная улыбка не сходила с его губ. Его противники непрофессионально сгрудились кучей, и он прыгнул. Совершенно неуловимо. В полете отбив наставленное на него копье, свалил с ног сразу двоих рабов и, вырвав из руки одного из них щит, сломал ему кисть. Бедняга от боли выпустил копье и прижал травмированную левую руку к животу. Сильнейшим ударом ноги, обрутым в тяжелый солдатский сапог, Рагул проломил висок второму. Остальные так и продолжали стоять в замешательстве, нелепо выставив вперед копья, не решая вступить в схватку, а может даже еще не поняв, что она началась. Настолько быстро все произошло. Между тем раб со сломанной рукой перевернулся и, поднявшись на колени, потянулся за копьем, желая поквитаться за потерю руки. Он уже встал на одну ногу, когда страшный по силе удар щита обрушился на его шею. Металлическая окантовка перебила позвоночник. Тело рухнуло и с неестественно откинутой назад головой распласталось на песке. До четверки наконец-то дошло, что их убивают. Один из них что-то крикнул остальным и, отбросив копье, ухватился за рукоять меча. Махнул рукой, выстраивая своих полным фронтом, намереваясь взять противника в полукольцо. Но их соперник не позволил завершить маневр. Силы эликсира, помноженные на опыт и умение Рагула, не оставляли рабам ни единого шанса. С грацией пантеры он снова прыгнул. В бок. Выстроив врагов в линию, остался один на один с ближним. Все прочие оказались за его спиной и не могли принять участие в этом эпизоде боя. Позволив копью скользнуть по поверхности куртки, воин провернулся вокруг себя и костяшками пальцев ударил в кадык, проломив трахею. Он отшвырнул поверженного и хрипящего в вагоне третьего. Расстояние между ним и следующим врагом оказалось столь мало, что замахнуться копьем или хотя бы ткнуть не представлялось возможным, зато в самый раз ударить пальцами в глаза. Ослепленный раб отшатнулся. Руки непроизвольно потянулись к лицу, и Рагул прямой ладонью ударил под ребра, поддев нижнее, дернул на себя. Раздался хруст и вопль боли. Оставив раненого на потом, скользнув за спину, встретился с меченосцем. Тот успел нанести два удара крест-накрест, от которых чернокожий боец увернулся, и один выпад в ноги, который достиг цели. Лезвие на обратном движении скользнуло по внутренней поверхности бедра. Брызнула кровь. Но Рагул, похоже, этого даже не заметил. Мощным ударом кулака он сломал нос своему обидчику, оглушив его. Подхватив оседающее тело, он подкинул его вверх и, подставив колено, сломал ему хребет. Последний раб, побросав оружие, кинулся в ужасе наутек. Рагул подобрал щит меченосца и швырнул его вслед беглецу. Щит угодил в спину в область поясницы. Раб с криком упал, но через боль продолжил ползти прочь. Черная тень скочила на несчастного, ломая позвоночник. Вопль ужаса и отчаяния вырвался из горла бедолаги. Воин просунул пальцы в рот раба и сильным рывком свернул ему нижнюю челюсть. Арена огласилась звериным воплем победителя. Он вскочил, подняв левую руку с зажатой в ней словно трофей челюстью, разбрызгивая по песку густые темно-красные капли. Широкая струйка крови сочилась по его ноге. Действие эликсира заканчивалось. Рагул опустился на колени, а мгновением позже завалился на бок, обессиленный. Все произошло так быстро, что Рис смотрел как завороженный, не успев осознать весь ужас произошедшего и что сам в какой-то мере виновник этого. Он прыгнул прямо с балкона. Песок арены смягчил падение, только мальчишка все же разбил коленку. Рис, не обратив на это внимания, подбежал к Рагулу, под которым уже скопилась лужа крови, но тот продолжал скалить зубы в счастливой улыбке. Маг стряхнул руки, умыл и закружил ими над раной. Знахарская магия сквозь одежду проходила трудно, но времени снимать с бойца штаны не было. 6 кругов, и рана затянулась. «Жить будешь!» — зло бросил Рис и кинулся к уцелевшему рабу. Вправить вырванное ребро оказалось гораздо сложнее, чем затянуть рану. Тем более, что он кричал и метался на песке. И, как назло, у Риза с собой не имелось ничего, что могло облегчить страдания несчастного. Но вскоре раб потерял сознание, чем облегчил работу знахаря. «Мастер Риз, вы вмешались в ход спора, это нечестно!» Перед ним стоял улыбающийся Золоритар. За его спиной Цетил и Лотос. «За спасение моего человека должен принести вам благодарность, но замечу, что вы напрасно озаботились жизнью этого раба. Гильдия уже заплатила за него уважаемому Лотосу. Не следует тратить на него силы и время. И ваш экзамен сдан. Примите наши поздравления. Думаю, что гильдия предложит вам договор на изготовление вашего эликсира для нужд гвардии». Рис зло смотрел на членов совета. Ему очень хотелось сжечь их огненным шаром. «Вы!» Тут глаза Риза встретились с глазами Геллерда. Маг чуть заметно качнул головой. Юноша еще раз метнул исполненный ненависти и презрения взгляд и, не оборачиваясь, бросился бегом с арены. «Они! Какие же они сволочи! Геллерд, неужели ты с ними? Неужели все такие?» Маг догнал Риза далеко от арены, когда он шел неизвестно куда, не разбирая дороги. Его взгляд граничил с безумием, тело било крупной дрожь, руки тряслись. «Геллерд!» — Риз схватил мага за отворот халата. «Геллерд, я хочу их убить! Всех! Всех до одного!» «Тише, тише, мой друг! Не стоит говорить об этом на улице!» Голос мага был тих, но тверд. «Идем домой!» «Домой?» «Мой дом далеко». Рис обмяк, руки отпустили халат и упали, как безвольные плети. Ноги его подкосились, и он сел на землю. Глаза наполнились слезами. «Я так не могу, Геллерд, не могу. Ты слышишь? Я же сам, понимаешь, сам дал этим зверям эликсир». «Пойдем домой», — Геллерд погладил мальчика по волосам. «Пойдем домой, нам есть о чем поговорить». «Не хотел тебя расстраивать, но...» Геллер замолчал. «Что?» «Того раба, что ты вылечил, заколола стража по приказу Золоритара. Он никому не нужен. По условию поединка он обрел свободу, а они его убили». «Послушай, Геллерд...» Тон Риза был мрачен. «Ты ведь тоже один из них? Вон у тебя босоерой из раба, и тебя не волнует, что он тоже человек. Тебе плевать на судьбы тех шестерых. Скажи, что ты от меня хочешь?» «Ты прав». Маг, несмотря на обвинение, был спокоен. «Мне все равно. Меня не волнует судьба этих рабов, впрочем, как и всех других. Но я не зверь и беспричинно над людьми не издеваюсь. Ибо сыро я не держу больше года, хотя это очень накладно. Здесь без этого нельзя. Маг с горным бараном в качестве БСРО неприемлемо. Это у вас на севере рабство не поощряется. Хотя тебя-то продали. Да-да, продали. Геллер жестом осадил попытавшегося спорить Риза. Отец твой продал. Как корову или лошадь. А здесь это норма. У Лотоса налажена хорошая торговля рабами под БСРО. Специально отслеживают и спаривают девственников, чтобы гарантированно иметь первого ребенка от обоих родителей. Только такие и идут на эти цели. И никто не возмущается. Согласен. Бесчеловечно. Но такова жизнь. И я пользуюсь этим. Но, повторяюсь, я не зверь. А они звери. Наслаждаются своим превосходством и всевластием. Издеваются и льют кровь. И я хочу... Тут Геллер повысил голос. Положить этому конец. Ты со мной? Рис мрачно смотрел на мага, решая, верить ему или нет. Хорошо, я с тобой. Но если ты врешь...